Прасадат Бхагават Прасаду. Джасья Прасадан Нагати Крутопи. Дьяйун Тубан Стасья Джасастри Сандьям. Банди Гуру Сри Чарана Рубиндам. Аджан Мулам Литавжо Канака Вадатау Санкиртанай Капитарау Камала Ятаксау Висам Барау Дижабарау Жугадхар Мапалау Банде Жагат Приякарау Карунаватарау Намастрикало Сатьяю Жаганнато Сутая Ча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бареха Пиря Пирамам Мригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Панджаксан Камбукантхан Смита Субхагамукан Свадурин Наштубинум Сьямам Сантам Трибхангам Равикара Васанам Хуситам Вайжантья Ванди Вриндаванастам Жувати Сатабритам Брахмагупалу Висам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Брисавану Суте Деви Тангнамами Хари Пре Мукам каруты бачалам пангум лангхаяти гирим Жат крипа тамахам манди парамананда мадхавам Манча калпатарибвасча крипа синдубья ивача Патитанам павунибва вайшнавебва намо намаха Хари Бхакти Параджеса Хари Нама Парайуна Дурвиртава Субиртава Тисаганитам Намо Намаха Нама Дхармая Махате Тамо Кришнаю Бедусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакси Санатанат Нараянам намаскритто наранчайва наруттамам Девим сарасватим вьясам тато джайо мудирое Джая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива гупал бхатта дас рагунат Ичхая гусайри кари чарана вандан Жахвити бигнана совиста куран Дургами патимендайшча скалатпада гатир муху Сакрипа юстриганина санта санту валамбанам Бьяку сенди варо викосита манда химару виндам Сриман ниссан нанарати раса Сачанду лакандар покили Бриндарни навараса суда Санди падар виндам Жутир дандам кимапи Парамананда кандам чакасти. Мы продолжаем Грандху. Одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Парама-пуджа-пада, Шри Шрила Прабхадананда Сарасвати Чарана. В его Шри Шрирада Судунитхи 134 шлоке говорится. На берегу Ямуны Кожа Сарасвати Пат наслаждается изумительной сладостью встречи Радамадова. Он видит Спурти. Спурти он видел их и описывает их как два прекрасных, полностью расцветших лотоса голубой и золотистый, который находится в кунже этой. И как с лотосов течет нектар, так же и с этого голубого и золотистого лотосов течет нектар их расы. Они двигаются, они дрожат, и с них течет этот нектар, как с лотоса нектар. Далее снова говорится о лотосах. Их лотосные стопы сравниваются с лотосами. И с их лотосных стоп течет нектар. И далее говорится, это неописуемое их блаженство и счастье. Они сияют своим счастьем, находясь в этой Никунже, в цветочном домике, и обсуждая эту шлоку вчера. Мы говорили, разбирали Парамананда Кандам Чакашти, эти слова. Эту часть мы разбирали и говорили, что есть Парамананда, а с одной стороны Парамананда Сварупа — это Бхагаван. И у Бхагавана есть бесчисленные формы. И среди них Шри Кришна, он является изначальной Сварупой Бхагавана, Своем Бхагаван. Он есть вершина абсолютной истины во всех шастрах. Описывает и в Шримад Бхагаватам его качество. Утверждается, что он сам Бхагаван, изначальный Верховный Господь Шри Кришна. И Вьясадева подтверждает это. И это утверждение Вьясадевы шастры. В некоторых книгах есть отличные от этой истины высказывания. И чтобы все это прояснить, Шримад Джива Госвами Пад, он утверждает, обосновывает верховное положение Шри Кришны очень подробно. Все обосновал высшее положение Кришны, комментируя эту шлоку Кришна Сто Бхагаван Своем. И И он очень подробно рассмотрел Бхагават-татву, например, какой-то царь. Господин всех планет, завоевал все царства. Также все великие муни и также веды Вьяса, все шастры, они принимают это утверждение как царь, который признан по всей земле, один царь, так и, то есть во всех странах признают его положение, так и положение Кришны признается всеми мудрецами и шастрами. А в Вишну Пуране в одном месте говорится однажды, что там говорится, что полубоги приходят на берег Молочного океана и молятся к Ширадакаша Вишну, возносят ему молитвы. И Нараяна Кширадакаша, он является, и они обратились к нему. Здесь столько демонов, не пришло в этот мир. Поэтому не приди и помоги нам справиться с ними. И тогда Кширадакаша Нараяна, он взял два волоса со своей головы и показал им один темный, один светлый. В Махабхарате описывается, что Кширадакаша — это белый волос, он родится из лона Рахини Майи, а темный волос, он родится у Деваки. Махабхарате описывает это, что это будет Кришна и Баларама, придут как Верховный Господь. И поэтому некоторые говорят, вот видите, Кширадакаша Вишну, он их господин. То есть он, точнее, он изначальный Кширадакаша Нараян, он своям Бхагаван. И, но на самом деле-то Нараян является частичным проявлением Нараяны. Кришны. Нараяна является частичным проявлением Кришны. Почему же тогда Нараяна взял свои волосы и это был как отправил Кришну и Балараму таким образом? Почему так говорится? Говорят, что видите, Нараяна, он уже в возрасте, поэтому у него появились седые волосы. И он только два волоса, вот еще. Как Шахба шутит на эту тему. На самом деле, все аватары Господа, они вечно юные. Поэтому говорить, что он, кто-то утверждает, что вот он в возрасте, но это неправильное утверждение. У него на самом деле два сияния есть. Светлое и темное сияние. Своим Бхагаваном Шри Кришна и Баладев не отличны от него. И на самом деле, что сделал Нараяна? Он лишь показал цвет Кришны и цвет Баларамы. Он дал намек полубогам, что Бхагаван Шри Кришна придет, и придет вместе с Баларамой. Поэтому не беспокойтесь. И на самом деле это значение еще в том, что Кришна придет с Баларамой, но убивать будет Нарайана, что это его функция. Там еще одно слово – уджагара. Что же значит уджагара и слово кеш? Мы говорили уже, что он вытащил волосы светлые, темные. Да. Это волосы. Он дал знак таким образом, что это смерть демонов, что это даже мои волосы могут убить демонов. Это не сложно нисколько. Поэтому Бхагаван не будет приходить, чтобы убить демона. Это слишком просто. Он приходит, чтобы бхакти. Ради бхакти Кришна сказал, паритрана и садуна. Таким образом, ради бхакти Кришна приходит, только лишь ради бхакти. Если не будет бхакти, он не придет. Зачем это? Даже волос Бхагавана может убить всех демонов. Так Нараяна объяснила. Вишнупурана Махабхарата говорят, мы разобрали на Шримад Бхагаватам, что мы видим. В конце десятой песни. Там был один сын Брахмана, и дети умирали за один за другим, дети Брахмана умирали. И тогда он расстроился и принес тело одного из мертвых сыновей к царю. Начал критиковать царя. Вот царь, вот ты, у тебя ты лишен дхармы. Из-за этого мои дети умирают. Это не моя, не мои реакции, это твои. Мои дети умирают из-за тебя. Ты должен их. Это из-за, однозначно из-за греха царя. И он принес его и ушел. Арджун пришел и услышал все это, узнал бы. Арджуна пришел к этому Брахману и сказал, Брахман, не беспокойся, перестань. Не ругай царя Юдиштхиру. Я обещаю тебе, что больше никто из твоих детей не умрет. Брахман сказал, ты кто, чтобы так утверждать? Даже Кришна и Баларама, которые рядом, не защитили его. Прадюмна и Агнирудха даже не защитили моих детей. А ты кто такой, чтобы их защитить? Он сказал, подумай об этом. Меня зовут Арджуна. У меня есть лук Гандива. Я даже в бою с Шивой порадовал его своим искусством. Поэтому ты можешь не беспокоиться. Иди спокойно. А Брахма сказал, да где ты не сможешь. Ты не сможешь их защитить. Арджуна сказал, если я не смогу, то я прыгну в огонь. Это тело мне тогда не нужно. И тогда Брахман поверил, успокоился и ушел. Арджун пришел к ним. আপনি সুতিকার ধুলকি আবৃত করেছেন, সেখানে জমির কি все там укрепил оборону, что даже ветер не мог пробраться. Защиту поставил. И с луком встал на изготовь. Но еще один сын умер. Я, точнее, произошло, что сын пропал. То есть, если раньше дети умирали, оставалось тело. А теперь тело даже не осталось. А Брахман сказал, ну вот, видишь, Арджуна, мой сын вообще пропал в этот раз, его нет. Теперь ты дал слово. Что ты будешь теперь делать? Где мой сын? Куда он делся? Ты не смог его защитить. Покажи мне его. Теперь Брахма сказал, видишь, раньше хоть я мог тело детей своих предать правильно, церемонии, а теперь у меня из-за тебя вообще сын пропал. Это что теперь? И тогда Арджуна решил пойти в огонь. Арджуна был готов уже прыгнуть в огонь, но пришел в это время Кришна и остановил его. Он его взял с собой. Они отправились к Нараяне. Нараяна сказал, эти все дети Брахмана, я их забрал. Я хотел увидеть тебя. Я очень хотел тебя увидеть. Темного Кришну. Ты темный аватар. Это в Бхагаватам говорится. Там Райан сказал, ты — это моя аватара темная, я хотел на тебя посмотреть. Ты отправился убить демонов. Я хотел, чтобы ты пришел ко мне поскорее. Как тогда, как понять эти слова? Что Кришна, он аватар Нараяны. И Госвами Пад объясняет, Сам Бхагаван Кришна сказал Вьясадеву, здесь вышло противоречие возникло. Почему? В шастрах есть Шрути, то есть принципы логики есть. Если есть противоречия, эти несовместимые эти утверждения, потому что в одном месте Бхагаватам говорится, что Кришна изначальный Господь, а здесь говорится, что Кришна Кришна путем направления Нараяны. Как же понять-то? В этом случае нужно, то есть если в одной шастре встречается противоречие, нужно обратиться к более высшей шастре. И чтобы это разрешить противоречие. Здесь есть еще Нужно, здесь нужно разделить слова. Кала, юкта, аватирна. Это означает, что он не зашел со всеми аватарами своими. Что он сам Бхагаван. Он, когда он не сходит, он вместе с ним не сходит все остальные аватары. Вот так это понимать. В том числе Нараян, Четырвьюха, Матсья, все Манвантары, Югаватары, все. Все они приходят, все они присутствуют в Кришне. Поэтому здесь и говорится Кала Юкта Аватирна. Это таким образом, это не имеется в виду значение, что Кришна, он аватар Нараяны, темный. Нет, Кришна, когда Кришна приходит, то приходят все аватары вместе с ним. Это означает, что все достояния Бхагавана присутствуют в Кришне. Это означает кола. Это означает, что ты изначально Бхагаван. Только ты наделен всеми качествами. Я хотел. Чтобы убить демонов, Кришна Баларама не пришли, чтобы убивать демонов. Она Нараяна сказал, когда приходит сам Бхагаван, чтобы убить демона. Эти асуры обретают освобождение. Все они отправляются на разные планеты. Тот, кто убивает Говинда, они достигают мукти, что своим Бхагаван. То есть разные аватары Бхагавана, они убивают демонов и кого-то, они отправляются на райские планеты, другие планеты. Но когда сам Говинда убивает, то они отправляются, они обретают мукти. Еще последняя часть стиха. Я на самом деле забрал детей Брахмана, чтобы увидеть тебя. Если бы Нараяна был изначально сварупой, зачем ему смотреть на Кришну, свою частичную аватару? Никогда не бывает, что... Он хотел как раз увидеть Сваям Бхагавана, Нараяна. Зачем мы смотрим? На самом деле, вот то есть Нараяна захотел увидеть Кришну. Из-за этого забрал детей Брахмана. Кришна, Брахманья Дев. Он подумал, Нараяна подумал, если я заберу этих детей Брахмана, тогда Говинда обязательно придет ко мне, и я обрету эту удачу, я увижу его и смогу увидеть его красоту. Лакшми и другие женщины очарованы полностью красотой Говинды. Я тоже хочу увидеть его. Что это за такая красота Кришны? Он очаровал. Кришна похитил ум Лакшми, но Нараяна не похищает ума Гопи. В Бхагаватам говорится, Лакшми Деви до сих пор совершает, аскезы. Но и в Вриндавана он тоже не уходит, продолжает свои аскезы. А Гопи? Нараян не сможет похитить их умена. Так, поэтому Кришна есть Муласваруп. Что Нараяна не может охачивать, только Кришна. Гопикаре Однажды Кришна, чтобы пошутить над Гопи, стал Нараяном, но у Гопи не было Нураги к этому Нараяну. Если Кришна примет форму Нараяна, Гопи увидит его. У них не будет Анураги, потому что их привлекает только двурукая форма Кришны. С Питамбаром и флейтой. Только эта форма желанна ими. И когда была Васантарас на Гаватане, Кришна сделал знак Радхарани, и затем он скрылся от всех. Но Радхарани он дал знак, что хочет с ней встретиться. Гопи отправились искать Кришну в раздумье с ним. Радхарани — олицетворение Махабхавы. Из ее тела исполнено Шасакита Кабхавана, и она замерла в одном месте. Гопи пошли все искать Кришну. Кришна дал Радхарани знак только ей. Она не может быстро идти, а гопи быстро шли к Кришне, искали Кришну. Радхарани шла сзади, и они подумали, вот там Раджендранандан пришли в какую-то кунжу, они, Говинда подумали, опа, они меня нашли, как же я тогда встречусь с Радхарани? И гопи все шли к нему. Радхарани, она шла позади. Что переполненная бхавой настроение. Он подумал, что же мне делать? Я должен спрятаться как-то, замаскироваться. А гопи уже окружили все. И он тогда... Они уже сокружили, он подумал, я приму форму Нараяна. Они сказали, о, это не Кришна, это Нараяна. Принял форму Нараяна. Это не наш Кришна. Они сказали, поклоны тебе, Нараяна. Будь милостив, дай, благослови нас встречей с Кришной. Мы ищем Кришну. И они ушли дальше. Затем пришла Шримати, ту кунжу, которую Кришна дал ей знак, куда приходить. Когда она увидела его форму, она засмеялась. И он сразу превратился из четырехрукого Нараяна в Кришну. Кришна подумал, а что интересно будет, когда Радхарани увидит? Неужели она скажет Намо Нараяна? Это будет... Но этого не произошло. Две руки сразу пропали. Из четырех рук две пропали, он сразу стал Кришной. Он приложил все усилия, но ничего не получилось. Вот какова особая сила Рада Премы. Кришна сразу становится двуруким. Он принимает форму Кришны. Благодаря Рада Преме. Это Рада Према такая могущественная и так сильно действует. Поэтому он Кришна, он Мулсваруп, сам Бхагаван. Парамананда Сваруп — это Бхагаван. Он также Парамананда означает, что изначальное сварупа Верховного Господа. Также это означает, сколько есть блаженства. Кришна, он основа всего, всего счастья. Все ананды. И его нама-рупа гуна-лила очень сладостно. Дарует высшее блаженство поэтому называется Прамананда. Какое же подтверждение этого? Подтверждение в том, что нам Рупа Гуна Лила исполнил такой Ананды, такой расы, что ни у кого другого нет такого сладости. Мы же говорили, что даже он похитил ум Лакшми. Такие качества у него есть самые сладостные, как ни у кого. Он всех привлекает. Его качества божественные, трансцендентные. Если кто-то скажет, Кришна привлекает своими качествами всех. А каково доказательство это? Шастры. Нужно только с точки зрения Мадхурии можно понять его высшее положение. Есть шастры в Праман. Он своими качествами привлек Санаку и других мудрецов. Это ведь Нарайана похитил умы Санаки и Санатаны, и других мудрецов. Почему же Кришна, это относится к Кришне? Причем здесь качество Кришны? Но на самом деле они привлекли с качествами Нарайаны. И они говорят, вот он направился на Вайкунтху. И люди приводят историю этих четырех кумаров, которые пришли на Вайкунтху и прокляли Джай Виджая. И тогда пришел Нараян к ним. Он сказал, и Нараяна сказал кумарам, мои послуги доставили вам беспокойство. И когда Нараяна пришел к ним, они сказали ему, это мы оскорбители, это не твои слуги, это мы оскорбители. Мы... Потому что ты сам сказал, что мои слуги тебя обидели, вас обидели. Но ты признал их своими. Ты назвал их своими. Поэтому. Мы их прокляли, мы совершили оскорбление. Мы совершили оскорбление бхактам. Поэтому, когда они сказали, мы боимся, мы совершили оскорбление, теперь мы будем вынуждены пасть, потому что мы особо оскорбили твоих дорогих преданных. Мы сказали, Прабху, наше оскорбление. Мы Атмарама Аптакамы. Но мы больше не хотим быть такими. Что же произошло с вами? Мы изменением. Что за изменение? Когда Нараяна пришел к нам, тогда они вдохнули аромат туласи стоп Нараяны. И аромат коснулся их носа. Эке амра обисапту коре битуре дхуклам. ঢুকে গেল ভিতরে পাস আত্মার আবির মন হরণ করলেন. То есть почему они прокляли? Они же ведь Авраама Абдакама. Они бы никогда не стали никого проклинать, но они вдохнули этот аромат, и они потеряли свое самообладание. Они оставили это свое Марама Абдакама. И они сказали, мы хотим быть шмелями у твоих стоп и хотим помнить всегда о твоих прекрасных ароматных стопах. Если мы будем, пожалуйста, благослови нас, что мы погрузились в твою наму, рупу, гуну, лилу. Они пожелали киртана и шаваны. Мы хотим слышать о твоем имени, лилах, качестве, форме и прославлять тебя. Наши уши, они небольшие, мы дети. Хоть какие-то свои качества дай нам, пусть твои качества коснутся нас через наши уши. Но им ответили, «О, как вы пытаетесь узнать о качествах Господа через уши? И хотите узнать это полностью? Это невозможно. Невозможно наслушаться его качества. Его качества безграничны, бесконечны. Но они там не остались. Не попросили. Бхагаватам пишется. Вайшнава Тошини, комментарий. В Раджа Деви Гопи. Они подумали, вот если бы мы родились птицами, тогда бы мы всегда могли быть рядом с Говиндой. Как удачливые птицы, что могут сидеть на деревьях рядом с Говиндой, смотрят на нее спокойно. Они спокойно повторяют его имена, слушают его флейту. О, Творец, как мы неудачливы, ты нас сделал гопи. Мы хотим, мы бы лучше были птицами. Здесь в конце говорится. Есть звук. Слово есть амба. Означает. Означает мать. Почему же они говорят? Неужели они говорят слово, что мы хотели, что они хотели бы стать матерью? Амба. Но комментарии говорится, нет, они не имеют в виду то, что стать матерью. Нет, имеется в виду значение то, что «О, мама, если бы мы могли стать птицами». Госвамипад говорит, муниш, эти... Как просили эти... Значение этой шлоки в том, что эти четыре кумара стали птицами в лесу Вриндавана, чтобы насладиться лилами Шри Кришны. Они слышали флейту Кришны, повторяли его имена. Так как желание исполнилось, они стали птицами, они смогли увидеть его форму, сидели рядом с Кришной. А им не нужно было ни плодов, ни листьев, они же муни. Они медитировали на форму Кришны. Они наслаждались красотой Кришны, его игрой на флейте. Они через своими глазами осознали форму и медитировали так. Шанака и другие преданные, их ум похищен Кришной. И также Шукадева. То есть, как это? Вопрос-то стоял в том, как это четыре кумара, как они могли привлечься к качествам Кришны? Вот так. Что когда Кришна не зашел, они смогли погрузиться в медитацию на него, в Вриндаване. И Шукадева, он всех поет молоком Бхагаватам, нектаром Бхагаватам. И кто-то вначале говорит, вот вначале он был отреченным и ушел в лес. И Вьяса тогда пошел искать его. Шука, когда ушел в детстве в лес, то Вьяса подумал, я произнесу одну шлоку, где говорится, что качества Кришны сладостные привлекают всех. И он попросил местных людей повторять эту шлоку. Когда они будут ходить в лесу, из 10-й песни шлока, брат Жалила. Такова Сава Бхагаватам. Исадев затем Шукадева, когда услышал эту шлоку, он вернулся к Вьясе и выслушал Бхагаватам, и затем в течение 7 дней давал его Парикшит Махараджу. И так мы говорили о том, что Нарайан не может похитить умы гопи, но Враджендра Нанда. Когда Пурварага была первая любовь, когда гопи видели форму Говинды впервые. Они каждый они изумлялись красоте формы Шри Кришны. Гопи говорят, я стою как статуя, не могу оторвать глаз от его прекрасной формы. Как мне описать его красоту? Я не могу не глядеться на него. Что мне делать? Что мне сказать? Я потеряла покой, и мне не хочется ни есть, ни пить. И затем гопи оставили все ради Говинды. Полностью она и гопи еще с самого детства решили все оставить ради лотоса стоп Кришны. Так они привлеклись им. Она дома в гопи думает, она думает, я не могу жить. Они готовы оставить всякую дхарму, свое смущение, страх ради Кришны. И мы, итак, мы говорим о Говинде, о его лотосных стопах, о лотосных стопах Радхарани, их очарование, их сладость. Мы завтра будет милость Махапрабху, мы встретимся и поговорим о лотосных стопах Радхарани. Сегодня наш катха закончен.